Детективы замешкались. Как-то, право, неловко врываться в дом в такой момент. Проходи в комнату. Ох, смотри-ка, я дверь не закрыл. Послышались шаги, и детективы отступили было на шаг, прижавшись к стенке, когда до них донеслось ответное. «Это, должно быть, я не закрыл». «Извини», — произнесенное приятным молодым мужским баритоном. Не теряя времени, Кис кинулся к двери и произвел два одновременных действия. Нажал кнопку звонка и вставил ботинок в просвет. Изумленный Андрей распахнул дверь, и Кис с Реми увидели позади него миловидного юношу лет 16, испуганно смотревшего на них, заливаясь мучительным девическим румянцем. «Извините», — сказал деловитый Кис, — «что беспокою вас опять. Забыл один важный вопрос. Вы дарили халат от Версачи Тимуру?» Андрей растерянно крутил головой, не понимая, что происходит. Это неожиданное и нахальное вторжение в его квартиру не оставило ему времени для размышлений. Его гость торчал на пороге комнаты, не сообразив скрыться от глаз посторонних. Теперь уж было поздно его прятать, и Андрей беспомощно отступил назад, впуская детективов. Все, что ему оставалось сделать, и что он немедленно сделал, это придал своему лицу непроницаемое и холодное выражение. Впрочем, это служило весьма сомнительным прикрытием, учитывая, что его гость стоял пунцовый, как вишня, и с нескрываемым ужасом смотрел на двух незнакомых мужчин. Кисрами оставили мальчика в покое и не стали смущать его разглядыванием. Они и так увидели все, что хотели увидеть, и спокойно смотрели на Андрея, ожидая ответа. «Дарил», — безнадежно ответил он. «И вы были...» Андрей перебил. «И на даче бывал. Это все?» «Варя это кем она там?» «Домработница». «Уверены?» Тимур ее так представлял. «И муж ее сторож. Все?» «Варя — любовница Тимура?» «Он мне не докладывал». Кис повернулся к выходу, но снова остановился. «А личное впечатление?» Кису показалось, что Андрей его сейчас ударит. До того тот был зол. «Ах, личное!» — процедил Зубков. «А не пошли бы вы?» «Нет», — быстро ответил Кис, — «не пойдем». «Личное впечатление. И не будем ругаться. Сила не на вашей стороне». «Блядь!» «Не понял?» «Блядь эта девка! У нее на морде написано. Вот вам личное впечатление». «Что ж, извините за беспокойство. Приятно провести вечер». Кис протянул руку, которую Андрей потряс с нескрываемым отвращением. Реми с рукопожатием экспериментировать не стал и покинул квартиру первым. «Вот это номер, чтоб я помер», — пробормотал Кис, садясь за руль. «А я-то хорош. Что о вас ваше гостье подумает?» — передразнил он самого себя. «В России с какого возраста наступает совершеннолетие?» — спросил Реми. «С 18. «Как у нас, значит. А парнишке этому 18-то еще нет. Я полагаю, что в вашем уголовном кодексе, как и в нашем, половые связи с несовершеннолетними...» «Слушай, Реми, я скажу тебе одну вещь, с которой ты, может, и не согласишься, но... Видишь ли, я против одного — насилия. А если полюбовно...» «Скажи мне, почему двое 16-летних могут заниматься любовью безнаказанно, но если одному из них есть 18, а другому нет, то это становится преступлением? Логики мало, а? Гомик он или нет, их дело. В конце концов, лишь бы никто никого не принуждал, не насиловал ни морально, ни физически. Но мальчик сам пришел в гости, ты же видел, с подарком. Так что никуда стучать я не буду, не мое это дело. Пусть тешатся, раз их так природа устроила. Я это мало понимаю, но... Не все, наверное, можно на свете понять. Да я вовсе не предлагаю тебе вашу полицию сообщать. Это я так проверяю, насколько прочно мы его держим. Держим мы его прочно. Хотя больше страхом, чем реальной угрозой. Уголовное дело еще доказать надо, — кивнул Кис. Ты Ксюша? Я тебя довезу, а потом попробую к Рите наведаться, к той девице, которая официантками ведала. Где вы встречаетесь? У Александры дома. Я приглашен на обед. Везет тебе. И девушка есть любимая, и обедом накормят. А ты позови Александру поужинать. Она ведь тебе нра... Извини, не мое это дело. Но отчего не пригласить? И мне услужишь. Побуду с Ксюшей наедине. Простой ты парень. С какой это стати она пойдет со мной? Думаешь, ей не с кем по ресторанам шататься? Ты понимаешь, что такое известная журналистка? Да вся московская элита с ней дружбу водит, и половина мужской части за ней ухаживает. Куда уж тут мне, со свиным рылом да в калашный ряд. Что? — не понял Реми русское выражение. Придется тебе с этой дуэней сидеть, вот что. Между прочим, о наших открытиях, о знакомстве Тимура с Александрой, как ты понимаешь, ни слова, ни той сестрицы, ни другой. Ну, а мне звать старшую в ресторан ни к чему. Все равно откажет, не пойдет. Как знать? Что-то в ее глазах есть странное, когда она на тебя смотрит. Что-то такое, похожее на сожаление. Ага, она также и на стенку смотрит. Жалеет, что та стенкой уродилась, и что судьба у нее стеночная. Ты славный парень, и я оценю твою тактичность. Только давай не будем, Реми. Глава 16. Стол накрыт, салаты заправлены, пышущая жаром духовка выключена. Александра придирчиво оглядела принарядившуюся Ксюшу. «Припудрись немножко». И румян добавь. Очень уж ты бледненькая. И синяк надо запудрить. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Ксюша была рассеяна и избегала смотреть на Александру. Слава богу, сестра отнесла это за счет пережитого Ксюшей шока и нервного состояния перед свиданием. Шок-то оно, конечно, шок. Но у Ксюши нервная система, будь здоров, крепкая. А вот что ее донимало, так это мысли о знакомстве Саши с убитым Тимуром. Ей очень хотелось узнать, так ли это, и очень хотелось понять, каким выводом этот факт ведет, если можно считать, что это уже факт, а не ее догадки. Но она не могла расспрашивать Александру, это было выше ее сил, да и не скажет ей ничего сестра, но только в ее уме вдруг связались разрозненные кусочки информации и начали выстраиваться в картину. В ужасную картину. Саша, которая за последние полтора года так сильно изменилась, была знакома с этим Тимуром. Вот и кандидатура, которую она до сих пор безуспешно искала на то, чтобы объяснить причины этих перемен с сестрой и найти их виновника, потому что Саша... Это знакомство тщательно скрывала и продолжает скрывать. А когда скрывают, то ничего хорошего, значит, в таком знакомстве нет. И Саша не могла не знать, где этот тип живет. И Саша придумала всю эту историю с Шарон Стоун и послала Ксюшу разыгрывать французов в квартиру хозяина, который убили, и где, возможно, были отпечатки Александры, И тогда получается, что все эти разговоры о невероятном совпадении — пустая болтовня».